Глава 54. Карима. Прошлое. Турция. Вылет задержали в Москве. Полет длился немного дольше обещанного. Кариме бы устать после суматошного второго дня свадьбы, быстрых сборов, прощаний, пожеланий хорошо отдохнуть и вернуться уже втроем, пересадок, сна урывками, в аэропорту и самолете. Но к 9 утра, выходя из терминала аэропорта в Стамбуле, девушка чувствовала себя бодрой, отдохнувшей и счастливой. Свадебные хлопоты позади. За спиной осталась суета подготовки, неловкость после брачной ночи, крики горько подвыпивших родственников, приехавших из других регионов на свадьбу, шумные разговоры за столом, танцы и сладости. Слезы мамы, причитание Эбби и нарочито строгий наказ отца. Взгляд Дамира, который Карима так и не поняла. Однако он улыбался. Сдержанно, но улыбался. Улыбался. Впереди медовый месяц, отдых наедине с мужем. Карима покосилась на Равиля в зоне получения багажа. Он стоял, засунув руки в карманы брюк, в светлой рубашке, расстегнутой на одну пуговицу. На запястье выделялись часы, а безупречные стрелки брюк заканчивались начищенной обувью. Равиль словно сошел с рекламного билборда, выглядел как модель. Безучастно игнорировал призывные взгляды, вульгарно прикушенные губы, походку от бедра и выгибающиеся женские поясницы. И он — ее мужчина, ее муж. Их должен был встретить троюродный брат Равиля, насколько поняла Карима из объяснений мужа. Оказалось, у Юнусовых много родственников в Турции. Такое огромное количество, что девушка перестала пытаться запомнить, хоть это и верхнее приличие и вызывало неизменное чувство стыда. Равиль помнил всех родных и близких Каримы. Впрочем, это были люди, о которых он слышал с самого детства, дружа с Дамиром. На улице не успела Карима удивиться жаркому солнцу, на них налетел светловолосый парень, что-то быстро говоря, размашисто жестикулируя. Парень был один, но Кариме показалось, что их не меньше 10. Все одновременно говорят и размахивают руками. «Иванч», — представил Равиль парня. Он сказал незнакомое Кариме слово и тут же перевел. «Мой брат». «Имя как у актера?» Карима в удивлении посмотрела на парня. «Просто страна чудес. Не успела сойти с трапа самолета, и вот, пожалуйста, Иванч». «В России не только Безрукова зовут Сергеем. В Турции не только Тетлытук Иванч», — засмеялся Равиль и тут же перевел слова брату. Кариме стало неловко, но Иванч так задорно рассмеялся, что всю неловкость как рукой сняла. Они уселись в автомобиль, даже по меркам Карима дорогостоящий, и двинулись сначала в Стамбул. Позже должны были добраться в Бурсу. Именно там была первая остановка молодоженов. У дяди Равиля и его многочисленной семьи. Равиль хотел показать ей страну без туристов, именно такой, какой ее знал и любил сам. Карима не представляла, чего ожидать от Стамбула. Может, волшебных дворцов, как в сказке про Аладдина. А может, ярких, беснующихся, слепящих взгляд цветов. Не было ни того, ни другого. Хотя по пути попадались дворцы и яркие краски. Казалось, глаза лопнут от разнообразия палитры. Город удивлял пятнами самобытной культуры, словно лоскутами на пэтчворке, а еще звуками. Как только открывалось окно автомобиля, шум прорывался в салон. Автомобильные гудки, музыка, крики, шуршание шин, детский смех, женский говор — все одновременно, разом, на фоне современных европейских зданий, которые ничего не ведали о сказочной пещере с сокровищами. Сюрреалистичный город контрастов. Молодой и древний одновременно, европейский и восточный, современный и покосившийся от старости. До Бурса добирались на пароме. Кариме было интересно все. Она глазела, открыв рот, смотрела на голубизну мраморного моря, виднеющуюся вдали береговую линию, катера, снующие рядом с бортом парома, пассажиров, таких же, как она. Вот девушка в современной европейской одежде держит на руках ребенка, что-то рассказывает ему на ухо. Сказку? А вот молодая женщина в традиционном наряде, с покрытой головой, смотрит в экран телефона, с кем-то переписывается, а потом громко говорит в трубку. Равиль же стоял рядом и смотрел не столько на окрестности, сколько на Кариму, невозможно смущая. Разве можно смотреть с таким откровенным, чувственным обожанием? Все догадаются. А впрочем, как еще должен смотреть ее муж на нее? Ведь это ее муж, ее мужчина. И смотреть с обожанием, чуточку плотоядно, он должен только на нее. Он и смотрит. Бурса удивил. Карима было решила, что родственники Равиля живут в каком-то из старых каменных домов, больше подходящих для декораций к историческому фильму, чем для проживания. Однако не прошло и 20 минут, как машина, за рулем которой сидел Кыванч, свернула на узкую петляющую вдоль скалисто-песчаного берега дорожку, нырнула в узкую улицу среди внезапно появившихся современных коттеджей и остановилась у кованых ворот с причудливой вязью и позолотой. Ворота распахнулись. Через несколько минут автомобиль притормозил у широкого крыльца дома или виллы. Кыванч гостеприимно распахнул двустворчатые двери, Карима шагнула вслед за Равилем, замерла, оглядывая интерьер, как в дорогой европейской гостинице, а потом услышала родственников мужа. Именно услышала, лишь спустя целую минуту она увидела их всех. От мала до велика, одновременно громко разговаривающих, приветствующих, обнимающих. Женщины, радушно прижимая к себе со всей силы, дети громко визжа, а мужчины сдержанно, едва прикасаясь к молодой жене родственника. Равиль знал турецкий язык, понимал, что говорят родственники, быстро переводил Кариме, но все равно не успевал за добродушными, громкими, яркими людьми. Как девушка оказалась в светлой комнате с окнами на сочный газон и фруктовые деревья, не сообразила. Ее просто внесло людской, шумноголосой волной. Рядом стоял Равиль и широко улыбался, смотря на шустро уходящих из комнат родственников. «Как тебе?» — смеясь спросил муж. «Ой!» — Карима вспыхнула и схватилась ладонями за пылающие щеки. «Немного громко, правда?» «Не могу поверить, что они твои родственники», — пробормотала Карима. Равиль Юнусов всегда сдержанный, строгий, степенный, не говорящий много и часто, не жестикулирующий, отчаянно и широко, не мог быть родственником этих людей. Наверняка хороших, но пугающе громких. 3 дня. Равиль подмигнул и раскрыл один из чемоданов. «Мы проведем здесь 3 дня. Освежись, одевайся, нас ждут на свадьбе». «Свадьбе? Нашей свадьбе, маленькая», — снова засмеялся Равиль. Карима вздохнула и самую чуточку вздрогнула. «Свадьба? Еще одно торжество?» «Ох, почему же Равиль не предупредил? Тогда бы она не только подарки привезла родственникам, пусть и символические безделушки, каждому по списку, а приняла бы участие в подготовке. Какой-нибудь. Деньгами, организацией. Перенесла бы праздник на день, помогла готовить. Она должна была помочь». Неловко получилось. Невыносимо стыдно. Вздохнула, постаралась спрятать укор во взгляде и проскочила мимо мужа. Выйдя из ванной, она посоветовалась, какой наряд будет уместно надеть. Равиль уверенно показал на вечернее платье, однотонное, светлое, длиной в пол, с тройной, расшитой люрексом юбкой, полупрозрачными рукавами и спиной. Почти свадебное платье, неимоверно красивое, воздушное, вовсе не прет-а-порте. В этот момент Карима поняла, Равиль все знал, иначе бы не посоветовал заказать именно это платье. Скажи он раньше, она бы извелась, нервничала, долго подбирала наряд, еще дольше украшения. Бесконечно расспрашивала, порывалась помочь, внести свою лепту, а сейчас без нервов и бессонных ночей все оказалось подготовлено. Платье на вешалке, украшения в несессере. И сама невеста чувствовала себя отлично. При взгляде на мужа счастливо заходилось сердце, захлебывалось в удовольствии от происходящего. От всего, что видела девушка, чувствовала, вдыхала, слышала. Стояла посредине светлой спальни, смотря на Равиля, и была счастлива. Счастлива. Счастлива. Если честно, Кариме где-то в середине торжества показалось, она сошла с ума. Люди, разговоры, музыка, красная лента у нее на талии, символизирующая невинность невесты, которую повязал Равиль перед входом в огромный, просто гигантский банкетный зал. Ритуалы, суть которых Карима не понимала, однако такие красивые, что хотелось жмуриться, как довольная кошка на солнце. Сладости, орехи, Подарки, которыми осыпали невесту, преподнося золото, деньги. И снова люди, гости, родственники. Снова подарки, сладости, музыка. И танец. Равиль танцевал для Каримы. Сначала с другими мужчинами, кажется, родственниками, возможно, с друзьями, а потом один. Замирало сердце, когда смотрела на своего мужчину. На сильные руки, которые могут защитить, могут вознести на вершину такого блаженства, о котором девушка пока не знала, но догадывалась, мечтала. Это читалось во взгляде Равиля. Пусть это видели все, не только невеста, ей не было стыдно или неловко, ведь это ее свадьба, ее праздник, а не дань положению папы или экзамен на соответствие, обсуждаемый сплетницами окрестных сел и деревень. Карима была счастлива. Счастлива. Равиль дарил молодой жене больше, чем праздник. Он отдавал ей себя. Обещал. На виду сотен глаз он обещал хранить их семью от невзгод и напастей. Защищать, быть верным, принести удачу, заботу. Признавался в любви. Через час молодой муж куда-то ушел, шепнув на ухо Кариме, чтобы обязательно пошла за Кыванчем, когда тот позовет, и держала сотовый телефон рядом, ей будет спокойней. Равиль что-то задумал, но что именно? Попробуй угадай. Кыванч позвал жестом. Она прошла сквозь толпу счастливо галдящих родственников, не забывая улыбаться в ответ каждому, несмотря на то, что все лица смешались в калейдоскоп впечатлений звуков, запахов, красок. Очутилась в тишине автомобиля, того же самого, что привез их в Бурсу, и замерла в ожидании. Фары прорезали темную ночь, ароматы моря, сладости и ожидания влетали в открытое окно, кружили вокруг, щекоча рецепторы, даря сладкое томительное ожидание. Ноги ступили на мягкий теплый песок. Увязнув острыми каблуками босоножек, Карима тут же сняла их, почувствовав ступнями сначала тепло, а потом прохладу от набегающей воды. Обернулась на родственника, спрашивая глазами, что происходит. Получила в ответ лишь кивок одобрения. Растерянно встала на берегу моря. Отчего-то совсем не было страшно. Она полностью доверяла Равилю. Понимала, ничего дурного с ней не произойдет. Напротив, ожидает сюрприз. Но какой? Что же он придумал? Нетерпеливо переступила и замерла. «Не может быть!» «Просто не может быть!» На Кариму по слабо освещенной части пляжа шел Равиль. Белая широкая рубашка с этническим рисунком по горловине и планке непривычно расстегнута. Загорелая кожа отливает бронзой под светлым одеянием. Босые ноги в свободных брюках, отдаленно напоминающих национальные шаровары. За спиной Равиля яркой вспышкой засветился парус. Кипенный, высокий, он парил над темной гладью моря, напоминая мираж или спецэффект в голливудском фильме. «Прошу». Равиль учтиво поклонился, подмигнув оцепеневшей Кариме, указывая на яхту. «Это твоя лодка?» Арендовал на сутки. С улыбкой ответил, игнорируя всплески воды и приоткрытый в удивлении рот молодой жены. На борту их приветствовал капитан, насколько поняла Карима, и несколько членов экипажа. По бортам расставлены светильники, похожие на фонари, а стол между белых диванов сиял сервировкой и источал ароматы еды. Стало понятно, сладостей, какими бы божественными они ни были, мало. Карима была голодна. Равиль кормил ее, подкладывая самые вкусные кусочки, угощая порой с рук, а иногда прося угоститься самому. Прикосновение горячих губ к пальцам, легкие поглаживания ладоней, нечаянное переплетение пальцев, прохлада и запах моря, помноженный на ароматические свечи, еле ощутимый запах мужского парфюма и музыка, словно витающая над парой. Первые минуты Карима жутко нервничала, а потом отпустила нервозность и стыд. Были только она, он и их первая брачная ночь, наполненная волшебством ожидания и чувственным предвкушением. Все, что позволил себе Равиль вне каюты с большой кроватью по центру, это поцелуй тыльной стороны руки и запястья. Казалось, сердце выскочит от нетерпения, когда дверь за ним захлопнулась, и он склонился над вставшей на носочки Каримой. Без каблуков разница в росте была существенная. Поцелуи из нежных, поглаживающих, моментально превращались в обжигающие огненные вихри. Карима не видела стен, Лишь оттенки бежевого и покачивающееся пространство над собой, когда Равиль ее уложил, скользя руками под подолом платья, путая руки в шифоне и слоях шелка. Звук расстегивающейся сбоку молнии опалил пониманием, что сейчас произойдет. Карима поспешила выпростаться из прозрачных рукавов и лифа платья, посекундно осыпая лицо и шею мужа поцелуями. Платье отправилось на край кровати, к снятой мужским жестом через голову рубашки. Она стеснялась дернуть за пуговицу на брюках, зато с готовностью приподнялась, позволяя ловким пальцем расстегнуть крючок бюстгальтера, выгибаясь навстречу губам и рукам, оглаживающим и ласкающим. Спускающимся ниже по телу, до края полупрозрачного белья, подцепив по бокам тонкие тесёмки, потянув их вниз вдоль гладких ног. Со стыдом Карима справилась быстро, победили любопытство и уверенность в Равиле. Он ее мужчина, ей не стоит стесняться, опасаться, чувствовать неловкость. Иррациональный страх боли прошел быстро, погряз под волной поцелуев и ощущение обнаженного мужского тела на своем. Кожа к коже, без миллиметра воздуха между. Без единого сомнения, с чувством абсолютной, безусловной правильности происходящего. Карима затряслась, как лист на ветру, ближе к самому таинству, тому самому, сакральному первому проникновению. Слишком горячей показалась ей плоть, упирающаяся в нежную кожу бедра с внутренней стороны. Слишком большой. «Ну что ты, что, маленькая?» — уговаривал Равиль, терпеливо давая привыкнуть к себе. «Не пугайся». Она испугалась. Все равно испугалась того самого первого толчка. Зажмурилась, вцепилась в плечи Равиля, ожидая лавину боли, но почувствовала лишь небольшую ломоту и непривычную тяжесть. «Потерпи», — услышала она, вглядываясь в лицо мужа. Капелька пота застыла на лбу и шее. До нее Карима дотянулась, слезнула, оставляя поцелуй, вызывая протяжный стон и аккуратное бережное движение бедер. Писк недовольства, а потом и робкие стоны удовольствия поглотил поцелуй, совсем другой, отчаянно мужской, алчущий, острый. Карима обняла за шею Равиля, выдохнула и расслабилась окончательно, позволяя себе почувствовать все оттенки первой брачной ночи, отдаваясь умелым движениям мужа и собственному восторгу от происходящего. Позже встречали рассвет, сидя на палубе. Карима куталась в плед и объятия Равиля, накинувшего рубашку, игнорируя пуговицы. Первый рассвет их новой, счастливой семейной жизни. Проснулась девушка от яркого луча солнца, бившего из иллюминатора по лицу и по постели внутри каюты, и настойчивых ласк мужа. Улыбнулась, замерла, впитывая совсем другие ощущения. Правильности, своевременности происходящего. А потом и удивление от бесстыдных действий Равиля. Впрочем, ведь он ее муж, ее мужчина. Он имеет полное право на ее тело, а она на его. Вот только наберется опыта. Вдруг опалило понимание, что будет, если она забеременеет в медовый месяц. Карима хотела детей, мечтала о них, всю жизнь знала, что у нее будет семья, муж и не меньше троих детей. Но сейчас, вкусив плотского удовольствия, стало жалко его лишаться. «Разве ты не хочешь детей?» — мягко улыбнулся Равиль, смотря в глаза Кариме. «Хочу», — честно сказала она. «Но все будет хорошо, верь мне». Будто понял ее сомнения и развеял одним предложением тучки над головой жены. Карима верила. Верила все годы совместной жизни. Верила, когда накатила небывалая паника при первой беременности. Подростковые страхи, связанные с рождением и смертью Тима, выпорхнули наружу. Зацвели колючим чертополохом, заставляя зубы стучать от паники, а руки бесконечно убираться, натирать и отмывать только-только построенный дом, борясь с видимой только ей пылью после ремонта. Верила, когда Равиль спокойно сказал, что будет присутствовать при родах первенца. Первым взял его на руки и переложил на грудь Кариме. Точно так же было и со вторым их сыном. Верила всегда, во всем, в самой крошечной мелочи и огромной неразрешимой проблеме. Верила, ведь Равиль ее мужчина. Теперь, спустя несколько лет, Карима Юнусова сидела в тишине семейной спальни и перебирала момент за моментом, задавая себе один и тот же вопрос. Как она могла поверить? И хотела лишь одного — собственной смерти. И только сопение двух маленьких носиков не давало ей провалиться в пучину такого отчаяния, откуда уже не будет обратного хода.